10 января состоялась церемония сдачи в эксплуатацию Пхеньянской сумочной фабрики. Здесь были Ким Су-гир, соответствующие работники, работники столичных органов партии власти, промышленных предприятий, которые участвовали в строительстве фабрики, жители Пхеньяна, а также коллектив фабрики. Кандидаты в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Пхеньянского городского парткома Ким Су-гир в своей речи сказал, что Пхеньянская сумочная фабрика – плод благородной любви высшего руководителя Ким Чен Ына к грядущим поколениям и народу и бесценное творение духа беспрекословного выполнения и духа собственной крепкой силы превыше всего, которые проявлены работниками, партийными и беспартийными трудящимися Пхеньяна.